Глава 13. Кла и Том искали ее на полу, лихорадочно искали на полу, и Дэн, который оставался на автомате, скорбно докладывал, что первый мобилоид уже забрался в автобус, когда Денис прокричала «Стоять! Заткнуться!» Они все оторвались от своих занятий и уставились на нее. Сердце Клая билось уже в горле. Он не мог поверить в собственную безалаберность. «Рэй умер ради этого, безмозглый кусок дерьма!» — продолжала кричать какая-то его часть. «Он умер ради этого, а ты потерял номер!» Денис закрыла глаза, склонила голову, сложила ладони у груди, затем очень быстро сказала, нараспев, «Тони, Тони, приходи, что потерянно найди!» «Это что за хрень?» — в голосе Дэна слышалось изумление. «Молитва святому Антонию». — спокойно ответила Денис. — Меня ею научили в церковной школе. Она всегда помогает. Какая еще молитва? Том просто стонал. Денис его проигнорировала и все свое внимание сосредоточила на Клае. — На полу этой бумажки нет, не так ли? — Думаю, что нет. — Нет. — Еще двое залезли в салон, — доложил Дэн. — Включают и выключают поворотники. Должно быть, один сидит на... «Дэн, будь так любезен, заткнись!» Денис по-прежнему не сводила глаз с Клая. «Очень спокойно. Если вы потеряли бумажку в автобусе или где-то на улице, она потеряна навсегда, так?» «Да», — он тяжело вздохнул. «Значит, мы знаем, что там ее быть не может. Откуда мы это знаем? Потому что Бог такого бы не допустил. Я думаю, у меня сейчас взорвется голова!» Голос Тома звучал на удивление спокойно. Вновь Денис его проигнорировала. — Так какой карман вы не проверили? — Я проверил все, — начал Клай и замолчал. Не отрывая взгляда от глаз, Денис полез в маленький карман для часов, вшитый в большой правый карман джинсов, и полоска бумаги лежала там. Он не помнил, когда ее туда положил, но она лежала там. Он вытащил ее, прочитал нацарапанной рукой мертвеца номер. — 207. 919. 98. 11. «Поблагодарите за меня, святого Антония», — попросил он. «Если все сработает», — ответила она, — «я попрошу святого Антония поблагодарить Бога». «Денис», — позвал Том, — она повернулась к нему, — «поблагодари его также от меня тоже».